Глава 17. Ева. «Ева, с тобой все в порядке?» «Да-да, Руслан, все в полном порядке». Я вымученно улыбнулась, едва сдерживая тошноту, подкатывающую к горлу. Причина тошноты — сочетание токсикоза и отвратительного парфюма продавца-консультанта. «Не подходи ко мне! Нет, пожалуйста, только не это!» «Вашей спутнице невероятно идет. К этому платью идет чудесная накидка». Легким движением руки девушка-продавец накинула мне на плечи прозрачную ткань. Воздух всколыхнулся, и опять я почувствовала гадкий аромат, от которого меня снова начало выворачивать наизнанку. Я понеслась в направлении туалета, зажимая рот обеими руками, понимая, что не успею. Черт! Мне жутко стыдно. Я потом извинюсь, но сейчас меня стошнило в декоративную вазу. От стыда щеки стали пунцового цвета. Я скрылась в туалете, чтобы привести себя в порядок. Почистила зубы, поблагодарив себя, что постоянно носила в сумочке почти все необходимые мелочи. Я тщательно прополоскала рот и поправила макияж. «Ничего страшного не произошло», — сказала вслух своему отражению. Гордо задрала голову повыше, покинула туалет, чеканя быстрый и резкий шаг. Но уже через секунду я услышала треск ткани. «Боже!» Я умудрилась прищемить дверью длинный шлейф платья и порвать ткань. Торопливо освободила платье и прикинула масштаб урона. Вдруг продавцы не заметят. «Но эту дырку видно, наверное, даже из космоса!» Икнула от страха. Работать мне теперь минимум год бесплатно. Кто же знал, что босс будет одевать свою фиктивную невесту так же роскошно, как настоящую? «Платье придется купить», — елейным голосочком произнесла продавщица, появившаяся словно из ниоткуда. «Купим, не переживайте», — раздался глубокий, бархатистый голос моего босса. Взгляд малахитовых глаз обеспокоенно пронесся по моему лицу. «Ева, с тобой все в порядке?» «Да, наверное, консервами отравилась», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Хорошо, тогда продолжим выбирать тебе гардероб, если ты не против». Горячая ладонь босса легла на оголенную спину. Кожа покрылась мурашками. В голове не кстати пронеслись мысли о горячей ночи, единственной ночи, проведенной с боссом, но этого вполне хватило, чтобы я умудрилась забеременеть. А он даже не помнил меня, не узнал. И, слава богу, одернула себя. Нам эти проблемы ни к чему. Я примерила небольшое коктейльное платье черного цвета. Оно было намного выше колена и сидело на мне превосходно. «Предлагаю посмотреть еще вот этот чудесный комплект». Продавщица опять возникла в поле зрения. В руках у нее был деловой брючный костюм. Но кроме костюма она принесла с собой и отвратительное амбре гадкого парфюма. Меня снова едва не вывернуло наизнанку. «Стоять!» — скомандовал босс. «Не приближайтесь. Неужели не ясно, что девушку тошнит от вашего парфюма? Даже мне он неприятен». «У вашей невесты токсикоз?» — улыбнулась, как ни в чем не бывало, продавщица. «Поздравляю с будущим пополнением вашей семьи, господин Алмазов». «Да какой...» — отмахнулся босс, сделал паузу и закончил фразу намного тише. «Токсикоз». Руслан пристально посмотрел на меня. В глубине изумрудных глаз появились нехорошие огоньки. Смоляные брови сдвинулись к переносице. Я начала нервничать и внезапно поняла, что платье, которое было надето на мне, напоминает то, в котором я танцевала перед боссом. Конечно, то платье я очень быстро сняла. Под платьем все было намного интереснее, но факт остается фактом. Наверное, и босс кое-что вспомнил. Он разомкнул полные чувственные губы только для того, чтобы вымолвить: «А ну-ка, клёпа!» Боже, неужели он меня узнал? «Повернись к вешалкам передом, ко мне задом», — скомандовал начальник. «Я не избушка, Руслан Дамирович», — пролепетала я, забыв о том, что нужно называть босса по имени и не выкать. «Давайте продолжим примерку. Нам же нужно сделать вид, что вы на мне ни капельки не экономите». Босс не дал мне договорить. Резко схватил за плечо, разворачивая спиной, и начал шарить по моему телу горячими ладонями на глазах у изумленной продавщицы. «Руслан Дамирович, здесь нет ваших родственников!» — сдавленным голосом вымолвила я. «Сейчас не нужно изображать страсть». Я освободилась из порочного захвата, но босс успел ухватить меня за ладонь, дернул на себя и снял с ближайшего манекена черный парик со стрижкой каре. Босс нахлобучил парик мне на голову быстрее, чем я успела пискнуть. «Закрой глаза!» «Я не понимаю!» «Закрой!» — ледяным голосом приказал начальник. В его голосе звенела сталь. Я предпочла прислушаться. Через мгновение по моему левому веку что-то царапнуло. «Прекратите!» Я распахнула глаза, натолкнувшись на негодующий взгляд мужчины. Алмазов скрестил руки под массивной грудью. Он возвышался надо мной, как настоящий колосс, и подавлял мощью тренированного сильного тела. «Это была ты!» заявил начальник. «Это была не я!» Поспешно ответила я, поняла, что едва не выдала себя, и поспешно исправила. «Понятия не имею, о чем вы говорите. Сказала просто так, на всякий случай, честное слово». Судя по ухмылке, босс мне ни капельки не поверил. «Ну привет, Клеопатра!» Босс наклонился и добавил тише. «Укротительница Питона». Если бы можно было покраснеть еще больше, я бы непременно это сделала, но больше краснеть было некуда. «Нет», — пискнула я. «Да», — довольно возразил босс. «Подавать вам комплект», — осторожно поинтересовалась продавщица. «Да», — кивнул босс и прошептал, приблизившись к моему лицу почти вплотную. «А с тобой я поговорю позднее. Рекомендую бежевый», — прощебетала продавщица, двинувшись в нашу сторону. «Стойте там, где стоите. Я сам возьму этот комплект, не тот девушку опять...» Босс как будто споткнулся перед последним словом и медленно растянул его едва ли не по буквам. «Стошнит». Через мгновение меня подхватило вихрем и понесло в кабинку для переодевания. Я едва успела открыть рот, но тут же на губы легла мужская ладонь. «Послушай, Ева, я не знаю, зачем ты затеяла эти игры». Я попыталась возразить, но изъяснялась, как глухонемая. Босс отнял ладони, но словно нечаянно мазнул подушечкой большого пальца по моим губам. Я зарделась от чувственного подтекста этого жеста. «Ты беременна, да?» — спросил босс и тут же ответил сам себе. «Беременна, не отрицай. Сколько у тебя задержка? Отвечай». Я промямлила ответ. Босс быстро прикинул в уме. Считать он умел. «Предположительно, ты беременна от меня», — задумчиво произнес он. Потом обвел меня медленным взглядом. Почему-то его взгляд мне не понравился. Так тигр смотрит на загнанную антилопу, когда решает, с какого бока откусить самый сочный кусок мяса. «Ты даже не представляешь, Ева, каких проблем ты мне нажила». «Вообще-то представляю, если участвую в вашей авантюре». Босс зажал мне рот ладонью, скользнул по губам большим пальцем. Опять. Нравился ему мой рот, что ли? «Очень нравится», — усмехнулся Руслан, словно прочитал мои мысли. «Пора опробовать его в деле». Босс опустил руку на ремень, высвобождая его из петельки. «Отказать не имеешь права». «Руслан Дамирович!» — возмутилась я. «Мы в раздевалке, я не буду этого делать». «Во-первых, Руслан!» — рыкнул начальник. «Во-вторых, о чем ты подумала, порочная совратительница?» «Я подумала ровно о том, для чего ваша...» Босс ущипнул меня за талию. «Я подумала о том, для чего твоя рука опустилась на ремень», — мгновенно поправила я себя. «Сообразительная малышка», — порочно усмехнулся Руслан. «И то, что я тебе предлагаю, это меньшее, что я хочу с тобой сделать. Поэтому не зли меня, большеротая. Опускайся и приступай заглаживать свою вину». «Как ты меня назвал? Большеротая? Да как ты смеешь? Чурбан, хам, наглец!» — возмутилась я, ударив босса ладошками по груди. «Вот тебе за акулу, вот тебе за большеротую. У меня аккуратный и красивый ротик, а если он тебе не нравится, то и нечего примерять на него дуло своей пушки». Босс застыл изумленно, а потом перехватил мои запястья и стиснул их, толкнул меня к стене, прижав спиной. «А теперь послушай меня, Ева. Большеротая — это всего лишь одно из прозвищ Клеопатры. Ясно? И не ори на меня». «Тем более не поднимай на меня руку», — рыкнул босс. «Ох, прости, я не сразу поняла, что ты опять демонстрируешь свой большой IQ. Я-то подумала, что ты решил похвастаться кое-чем другим», — фыркнула я. «Так вот, держи его при себе». «Что именно я должен держать при себе?» — прорычал босс мне в губы. «Держи при себе все, и верхний, и нижний разум. А с меня довольно. Я увольняюсь, напишу заявление по собственному желанию, ухожу. Можешь подставлять меня сколько твоей меркантильной душе угодно, можешь даже в суд на меня подать. Все, хватит, ищи другую». «Какая же ты фурия», — изумился Руслан. Прижал меня своим телом, распластав по стенке кабинки для переодевания, и впился в мои губы жадным, жалящим поцелуем.